Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем путешествие по пути перенесения мощей преподобной Ефросинии игумении Полоцкой, которая совершилась в пасхальные дни 1910 года. Мы уже побывали в Речице и Могилеве, городах, где совершались многодневные остановки и многотысячные поклонения святыне. Мы вспоминали, как это было благодаря запискам очевидцев. Но главная цель наших программ – рассказать, чем ознаменовалось это столетие в духовной жизни мест, где так восторженно встречали мощи преподобной. Сегодня мы отправляемся в Оршу. Прибытие парохода с мощами Ефросинии Полоцкой ожидалось здесь 3 мая 1910 года. Еще солнце не взошло, а уже весь правый и левый берег Днепра вблизи плавучего моста был занят богомольцами в ожидании прибытия святыни. Левый, очень высокий берег, против самого города, был буквально усеян людьми по всему взгорью. От собора к пристани тронулась процессия с епископом Стефаном в предшествии креста, хоругвии и духовенства. Пристани служил разукрашенный зеленью паром, тишина полная. Все смотрят вниз по реке. Из-за изгиба реки показывается сначала высокий крест, а затем большой белый пароход. На носу его стоит в облачении и митре архимандрит и благословляет крестом народ. Люди кланяются, у всех зажженные свечи. Как только показался пароход, раздалось пение встречающих духовных хоров. Чудное майское утро, зеркальная поверхность реки, тихо подходящий пароход и десятки тысяч людей, устремивших на него свои взоры. Искренность чувств доказывает та великая тишина десятков тысяч людей. Ясно, что все земное в данную минуту позабыто. Мысли поглощены тем, что человек видит, ради чего он шел, чего он дожидался. Пароход причалил. По свершении краткого служения процессия с мощами следует к собору. В этот момент справа и слева на ее пути летит от народа холст, убрусы, полотенца, платки, и через 2-3 минуты весь путь до собора устлан этими приношениями, как одним громадным ковром. У храма совершается молебен, затем мощи вносятся в собор, и начинается поклонение святыне. Через 100 лет после этого события, майскими днями 2010 года, мы в Орше. Величественный Воскресенский кафедральный собор, в котором происходило поклонение мощам, постигла участь многих храмов. Он возвышался на центральной площади Орши и был снесен, несмотря на его историческую и культурную ценность. Храм был возведен в начале 18 века при монастыре Тринитариев. Рассказывает старший научный сотрудник комплекса музеев истории и культуры Орши Валерия Юркевич. Монастырский корпус был построен в 1714 году на деньги Адама и Владислава Соковичей. Очень красивое было величественное здание. После того, как Орша была отнесена к Российской империи, костел был переосвящен православным. И произошло это в 1832 году. И это был Воскресенский собор уже с тех пор. В 30-е годы он был закрыт, потом его переоборудовали под аэроклуб. Он пострадал во время Великой Отечественной войны. В 50-х годах был окончательно разрушен. Непосредственно на собор. Жилому зданию повезло больше, некоторое время пустовало, а в 2000-х годах была начата работа по его восстановлению. И на данном этапе там сейчас располагается городской архив и ЗАГС. Но интересно, что во время восстановительных работ была найдена фреска, достаточно старинная, с изображением монаха. И вот такой интересный факт, когда пришли туда измерить уровень радиации, представляете, оказалось, что фон внутри кардинально отличается от от фона на улице. То есть получается, что монастырские стены не пропустили радиацию. Вот что значит построены на века. Если говорить о тех храмах, которые существовали больше во времена принесения мощей в России Неполоцкой, их было много. Да, Оршу вообще издревле называли белорусским Суздалем. Геополитическое положение города таково, что оно совмещало в себе очень много религий. Существует такая как бы формула развития города. Почему Орша такая старинная, 1067 год, год упоминания, а не стала большим ремесленным центром, не стала центром княжества? Город, который был рубежом, был городом-форпостом на границе, его постоянно тревожили военные лихолетия. И в этом городе не мог себя спокойно чувствовать ни купец, ни ремесленник, ни князь. Отсюда же обилие в городе культовых сооружений. У горожан был только один защитник – Бог. К нему они обращались во все самые трудные минуты своей жизни. И отсюда в городе столько культовых сооружений. И если говорить на момент 1910 года, то это была, несомненно, Святая Илинская церковь, в которой сейчас хранится икона Ефросинии Полоцкой. Это Покровский монастырь сейчас находится, но тоже, к сожалению, только остатки жилого корпуса. И церковь Рождества Богородицы. Кутеинский монастырь, конечно же, был действующим. И достаточно интересно, что Святая Илинская церковь, ее фактически не затронула та участь, которая затронула многие церкви в советское время. Она была закрыта лишь на непродолжительный период в 30-е. Затем ее открыли немцы во времена Великой Отечественной войны, чтобы благосклонно настроить к себе население. В 45-е она закрылась, может, на несколько месяцев. И ее спасли письма верующих. И мне вот рассказывали сами старожилы, что туда, с Днепром, на лодке переправляли тихонько бабульки, деток крестили. Даже в советское время. Сейчас вот в городе 5 действующих православных храмов, но Святая Илинская пользуется самым большим уважением. Но еще она считается одной из самых старинных. Сама постройка 1880 года, но легенды и летописи свидетельствуют о том, что церковь на этом месте стояла с 1460 года. Существует интересная легенда о том, что эта церковь была построена по приказу великого князя литовского Казимира, что в один из погожих летних дней его жена Альжбета переправлялась через Днепр, но чуть не утонула. Бог был к ней благосклонен, она спаслась, но Казимир, чтобы отблагодарить Бога за чудесное спасение своей жены, на берегу Днепра построил храм. Возникает такой вопрос: Казимир был католиком. Почему же он строит православный храм? Возможно, Казимир, будучи человеком очень разумным, так старался примирить католиков и православным, дабы и те жили мирно на белорусской земле. События вот эти с Альжбетой разыгрались в день пророка Ильи, 2 августа. И поэтому церковь назвали Святой Илинской. Это до сих пор на красавице возвышается на высоком берегу Днепра. Очень много людей туда приходит. С Валерией Юркевич мы движемся по пути, которым 100 лет назад шла процессия с мощами, к месту их встречи у пристани. Фотографии начала 20 века запечатлели ее, и стоящий напротив, на другом берегу Днепра, один из старейших храмов города Ильинский. Теперь это единственный свидетель былых торжеств, как и находящаяся в нем икона преподобной Ефросинии, написанная к принесению мощей. В храме нас встречает монахиня Даниила, хранительница истории Ильинского храма и возрожденного рядом Успенского монастыря. Когда мощи святой преподобной Ефросинии Полоцкой из Киева переносили в ее отечество, в Полоцк, везли по Днепру, видите, что наш храм находится на берегу Днепра, везли здесь, в этом храме, и совершался молебен. И к этому празднику была написана вот эта святая икона, преподобная Ефросиния Полоцкая. И с тех пор она вот в этом храме находится, в память об этом событии. Икона это чтимая у нас, намоленная. Икона действительно дивная, старинная. Я вот видела икону в Речице и в Могилеве, написанной принесению мощи. Все отличаются друг от друга, все особенные, ни одной похожей нет. Ну вот у нас в храме тоже аршанская икона Божьей Матери. Сама древняя икона не сохранилась, это копия, написанная в 17-19 веке. Но копия тоже чудотворная. Не очень много у нас было исцелений в храме и благодатных чудес. Перенесена была в 2001 году. В Минске хранилась она перед этим и была перенесена сюда, возвращена в Оршу. Крестный ход был, от Витебска не шли пешком. А потом вот на празднование тысячелетия города Друзка, здесь вот маленький такой город, Феодокия из Друцка, ну, древние очень. Угу. Тысячелетие празднования крестным ходом ходили с этой иконой туда и обратно. И дорога была много исцелений. Вот это вот чтимая у нас Тихонская икона Божьей Матери. У нее такое чудное свойство, она иногда очень сильно благоухает. Настолько сильно, вот обычно как-то перед какими-то событиями. И от нее тоже много было помощи, благодатные исцеления. Перед этой иконой как-то особенно молятся при онкологических заболеваниях. Несколько было случаев помощи. И об обращении заблудших тоже. Написана она была в 1906 году на средства военных. Благодарность за благополучное возвращение из Дальнего Востока после Японской войны. Именно для Елинской церкви. Она тоже как вот темненькая, но куда ближе подойдешь, видишь, какой у Божьей Матери взгляд. Пронзительный. Вот она смотрит эту душу прямо. И очень много благодатной помощи. Не только потому, что икона такая старенькая, она сама по себе очень благодатная. И тоже считается весьма чтимой святыней этого храма, этого монастыря. Вообще любая икона освященная, она уже несет в себе благодать Божию. Но есть иконы, которые особо благодатные. Вот особо чтимые. И там Господь явил особую милость через эти иконы. И вот мы посмотрели в нашем храме, наверное, около 10 таких икон. Особо много милости Божией через эти иконы изливается на верующих людей. Настолько чувствую, что Господь рядом и слышат все наши молитвы. Ну и сюда, кроме того, приходят же люди из города. Родной, любимый храм маршанцев. Люди, особенно старожилы города, очень любят этот храм. Единственный храм, который не был разрушен. Столько было у нас поругано святынь, столько красивейших шедевров уничтожено. Теперь вот приходится восстанавливать. Господь сохранил этот храм как пристанище в Житейском море. Человек может прийти и остаться вот наедине с Богом. Рядом с Ильинским храмом несколько лет назад стал возрождаться бывший некогда ворше Успенский женский монастырь. Его настоятельницей стала матушка Антония. Уже в преклонных летах она приехала в Оршу из Полского монастыря. Святая Ефросинья словно бы благословляла возрождение обители, при которой есть Успенский домовой храм. Матушка Антония, которой уже далеко за 70, сейчас уехала в Барколабово, на свою родину, возрождать там еще одну древнюю обитель, а Оршанский монастырь живет своей жизнью. Матушка Даниила продолжает рассказ. Эта древняя обитель устроена была еще в 17 веке, в 1631 году, на средства Богдана Статкевича и его матери Анны Агинской. После революции монастырь был разрушен, многие святыни уничтожены, монахини репрессированы, кто-то расстрелян, кто-то в ссылке был. Место то не сохранилось, там сейчас построена 20-я школа, на том месте возродить не было возможности, и поэтому было принято возрождать монастырь при единственном уцелевшем храме в городе Орше. Это Ильинский храм, при нем, вернувшись из ссылки монахини, 12 человек их осталось живых. Они жили на квартирах по 2-3 человека верующих людей, а на службу, на молитву ходили сюда в Ильинскую церковь. Многие наши старенькие прихожанки еще кое-кто их помнит. А когда же было принято решение возродить этот монастырь, то лучшее место как и не нашли, что этот действующий храм, где молились последние насельницы. И вот такая какая-то преемственность, их было 12 человек, и с тех пор у нас в монастыре почти все время у нас 12 человек. Этот храм, в котором мы находимся, он заново выстроен. Построили вот такой маленький успенский храм. Здесь вот сестринское правило совершается, вот, ну и службы так совершаются тоже. И вот эти вышитые иконы послушницы Валентины нашей, она вот в монастыре это побыла недолго, но Господь вот забрал, у нее тяжелая болезнь была, вот онкологическое заболевание. Но она в миру была художница, а потом вот Господь привел ее к вере, и потом она получила благословение вышивать иконы. 6 икон она подарила нашему монастырю. И у нее такое пресвятное завещание, она знала, что матушка собирается строить этот храм, и она говорила, что когда построится этот храм, чтобы иконы были именно в этом Успенском храме. Вот одна из этих икон, это икона святой Ефросинии Полоцкой. Она над ней очень долго трудилась. У нас была частичка мощей преподобной матушка из Полоцка привезла. И вот эта частичка тоже помещена на иконе. У нас эта икона как-то и чтимая. Она изображена и с этим крестом вот в руках. И руки такие теплые-теплые, живые. У нас осталась о ней память. Вот она в монастыре посадила несколько яблонек. Вот они до сих пор плодоносят. Видите, какая дивная память о человеке, который оставляет иконы после себя, перед которыми люди молятся, и которые вот сохраняются в времени. И другая икона, вот ее «Умягчение злых сердец». Такая чудная работа. Как вот молится Божьей Матери, умягчи наши злые сердца, Богородица, и напасти ненавидящих нас угаси. Трудно представить, что нитками это можно такой тонкости достичь. Матушка Валентина одну ниточку на 4 части еще раз соединяла. Это какая тонкая работа? Это сколько надо было сделать этих стежочков? А как она начала писать иконы? Вообще она в миру гобелены вышивала. Это одаренная была художник. Раньше была вообще светская женщина. Были, наверное, такие вот начатки добра в ней, и Господь не хотел, чтобы душа погибла. Постепенно вот привел ее к вере. То она и свое все это вот мастерство решила обратить. Дар Богу. И вообще, эти последние годы жизни она посвятила тем, что даже вот оставив все, вот она была послушницей. Матушка Даниила рассказала нам о дивных иконах мастерицы золотошвейки Валентины Янковской. Она закончила свой жизненный путь в монастыре послушницей и оставила ему свои иконы. Есть они в художественной галерее Орши. Директор музейного комплекса истории и культуры Оршанщины Ирина Сергеевна Воробьева знакомит нас с образцами духовной культуры края и рассказывает об Оршанском Евангелии. В 1812 году, после отступления наполеоновских войск из Орши, в хламе мусора было обнаружено уникальное Оршанское Евангелие, памятник письменности и миниатюры 13 века. Но, к сожалению, сейчас оно принадлежит Академии наук Украины и хранится там. Здесь как раз у нас и представлены его фрагменты. С 13 века фактически можно говорить о высокой художественной культуре Орши и Оршанщины. Но вообще время от времени возникает вопрос, ведь есть ряд вещей, которые в истории получили название оршанские. Почему бы их не передать на родину? Вот Оршанское Евангелие в том числе. Конечно, это очень сложный процесс. Ну а исторически золотым веком в развитии духовной культуры Орши всегда был 17 век, потому что Кутиинский монастырь, действие типа одной из крупнейших типографий на белорусских землях того времени. И типография Спиридона Соболя, которая работала в Кутеинском монастыре, было издано чуть более 20 изданий, довольно большими тиражами для того времени. Специалисты называют до 500 экземпляров. В Орше, к сожалению, не сохранилось ни одной единицы от оригинального 17 века издания кутеинской типографии. Это вообще на территории Беларуси зафиксировано около 150 экземпляров. Ну, все вывезли в Россию. Наверное, с собой монахи тоже забрали много чего. Я думаю, что часть вывезли. Ну, то, что они вывезли шрифты и необходимое оборудование вывозило патриархом Никоном в Ново-Иерусалимский монастырь на Валдае. Это да. Наверное, во время действия типографии все-таки часть продавалась. Потом есть такие факты, что в северных русских монастырях, в тех музеях, которые на сегодняшний день там действуют, встречаются экземпляры кутеинские в достаточно большом объеме и в хорошем состоянии. Монастыри в свое время закупали книги кутеинской типографии для библиотеки, чтобы их можно было подменять во время службы, если они приходили в негодность, либо же раздавать в храмы, которые относились к ведению того или иного крупного монастыря. Такого типа блоки наших кутеинских изданий, в частности, мне встретились в Вологодской области, Кирилло-Белозерский монастырь, на сегодняшний день музей-заповедник, у них до 15 экземпляров абсолютно одинаковых, чистых, 17 века. Издание в очень хорошем состоянии. Нашей кутеинской типографии. Так что, видите, иногда вот такая утрата горькая оказывается да. Приобретением. Да, и, конечно, мы, оршанские музейщики, все-таки надеяться на то, что нам удастся сделать сначала, может быть, такую сборную выставку и показать кутеинские издания здесь у нас в Орше. Некоторые из них, конечно, считаются шедеврами. Может быть, получится хоть как-то получить хотя бы один экземпляр сюда в Орше, чтобы вернуть на родину. Но это, опять же, дело времени. Помощи Божией. Кутеинский монастырь, восставший на оршанских землях в начале 17 века, стал оплотом учености и монашества всей Белой Руси и Литвы. Действовавшая здесь типография приобрела европейскую славу, когда после русско-японской войны 1654 года она вместе с монахами была вывезена на Московию, во многом повлияла на развитие там книгопечатного дела. Славились кутеинские мастерские резчиками по дереву, мастерами гравюры, гончарного дела, но прежде всего монастырь, объединявший вокруг себя Барколабовскую, Мстиславскую, Буйническую обители, имел статус лавры и стал оплотом православия, где нашли прибежище многие известные духовные деятели того времени. Первый удар нанесла ему русско-польская война. Затем боевые действия 1812 года, когда французы вывезли из монастыря все, что можно было погрузить на подводы. А когда в 1885 году от удара молнии сгорел простоявший 225 лет Богоявленский собор, его уже никто не стал восстанавливать. Решение о возрождении некогда великой лавры было принято в конце прошлого века. Но только силами церкви возродить былое величие невозможно. Пока на территории монастыря возвышается прекрасный Троицкий храм, да барак, в котором ютятся несколько монахов. Все остальное в прошлом, да в упованиях игумена монастыря отца Сергия. А как вот здесь сейчас вот началась монастырская жизнь? С 92 года государство начало отдавать в церкви то, что отобрало в свое время. Так начал монастырь трудиться. Вы здесь сначала? Нет, я шестой год здесь. За это время вот сделали отопление. Раньше батюшки в валенках служили, в варежках. Губы прилипали к чаше от холода. Сколько братьев в монастыре? А нисколько. Вот я и еще один иеромонах, который по благословению живет с больной матерью. Я один послушник, один трудник сейчас. Ну, такими силами ничего не стало. Абсолютно. ничего. Даже если деньги появятся, такими силами очень сложно что-то сдвигать. Но вот этот храм, он ведь сохранился, он как-то убелен. Ну так украшен. Вот это мы привели в порядок с внешней стороны, отштукатурили, побелили. Люди к вам приходят из города? По воскресеньям храм полный, и на ранней, и на поздней литургии. Но в будние дни иногда и сами просто служим, никого нет. Но службы все идут как положено, монастырские. Вот иконы, которые у вас есть старые, это, конечно, дары уже, наверное. Вот иконка. Умер хозяин, завещал племяннице. Та сама из Твери родом, но живет в Москве, узнала, что я тоже тверской. Ей было явление, что отнести в монастырь. Вот она принесла сюда. Вторая икона. Молодая семья купили гараж под машину. Мусора было очень много. Начали выгребать этот мусор, нашли икону Божьей Матери. Взяли домой, привели ее в порядок. Трижды приходила Божья Матерь жене во сне, настаивала на том, чтобы ее отнесли в монастырь, принесли в монастырь сюда. И вот икона Иверской Божьей Матери. Недалеко здесь, в деревне, отдыхал каждое лето архимандрит Пимен. Он, когда скончался, завещание никому не написал. Племянница хотела отнести куда-то в храм приходской. Тоже дважды Божья Матерь приходила, сказала, что в монастырь несите. Вот это наша иконка Оршанская, она список. Эта икона была обретена здесь, в нашем монастыре, в то время, когда здесь Афанасий Брецкий спасался. Она ему все предсказала, тоже явлением своим. Спиридон Соболь, печатник наш, тоже по указанию Пресвятой Богородицы все делал. Богородица вас покрывает, а ведь до сих пор является. Да. А вот предание существует такое, что когда хозяйка вернется сюда, икона, тогда начнется восстановление монастыря. Трудно вам, очень трудно. Да я бы не сказал, что трудно. Трудность не в том, что физически тяжело. Сложно в другом плане, потому что когда не видишь никакого движения, конечно, тяжело это все. Скажите, ну вот если увеличивать количество монашеской братьи... Как ее увеличивать? Как человека привести в монастырь? Это только Божья воля. Сначала-то приходили, но приходят как? Приходят поздней осенью. Те, кто не имеет жилья, и семей выгнали за пьянство. Вот они зиму кое-как перебьются, а весной уходят. А сейчас вот, поскольку мы всех пьяниц изгоняем сразу, как только если заметили, и знают, что сюда идти бесполезно, если ты балуешься спиртным. Поэтому вот за эту зиму всего два человека ко мне пришло. И один из них уже за употребление ушел. Мне казалось, что сейчас люди активно идут в монастырь. Женские монастыри каким-то образом еще пополняются. Женщины более подвижны. К вере вообще они быстрее приходят. А в мужские монастыри не идут. Так человек в этом мире изменился. Вы посмотрите, что идет по телевидению. Расслабься и получай удовольствие. Все, больше ничего не надо. Ни одного фильма, вот посмотрите, какой бы он ни был там патриотический. Чтоб без застолья, чтоб не пили, и чтобы без постели. Их нету просто. Идет скрытая реклама, как теперь говорят. Поэтому будет стройка, может быть, и народ пойдет. Утинский монастырь ждет своих благодетелей. Но в историческом центре Орши, у того места, где встречали мощи преподобной Ефросинии, уже возрожден храм Рождества Пресвятой Богородицы. Снаружи он поражает великолепием, но внутри еще много работы. Мы входим в храм с его настоятелем Николаем Бабищевичем. Да, но стройка идет. Люди работают. Люди работают, да. Работы очень много, но 21 сентября – это празднование Рождества Пресвятой Богородицы. Мы думаем, что здесь отбудется первая божественная литургия. А что-то вот о самой истории этого храма вам известно? Сам храм был построен в конце 17-го, 18 века. Он несколько раз перестраивался, но после революции в 50-х годах он был полностью снесен, остались только остатки фундамента. Только после 90-х годов, когда была такая оттепель, отдавали храмы, мы опять же с Божьей помощью начали воссоздание его, как памятник архитектуры. А много было храмов прежде в Орше? Где-то около 16 храмов было. Оршу раньше называли белорусским Суздалем, потому что очень было много храмов. А вот сейчас как возрождается приходская жизнь? В Орше у нас сейчас 6 храмов. Зарегистрировано где-то около 8 общин. Возродился вообще новый храм в центре, возле главпочтампа, это преподобно Леонида Усинедумского. Его раньше вообще не было такого храма. Также на крайней города. В районе Андреевщины у нас возрождается новый вообще храм в честь мученицы Раисы. Там же тоже фундамент заложен полностью. Также мы видим на железнодорожном вокзале храм возрождается в честь Рождества Христова. Также в Свято-Успенском женском монастыре Свято-Успенский храм построен. И планируется также и Свято-Покровский храм. У нас здесь в центре, где стоял именно Свято-Покровский женский монастырь когда-то. Он был снесен полностью. Остались только стены коренного корпуса по благословению правящего архиерея архиепископа Дмитрия. Сейчас он восстанавливается. То есть проект почти готов. И временно сейчас ставим деревянный храм, чтобы начали службы. И тогда будет возрождаться и остальное все. Возрождению храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы предшествовало основание маленькой деревянной церкви Архангела Михаила. Вокруг нее собрался костяк верующих людей. Некоторые из них стали священниками уже в преклонном возрасте. Наши собеседники – протоиерей Григорий Кулакевич и иерей Леонид Валейша. С тех 11 лет была неизлечимая болезнь у меня. Вот правая рука. Видите? В 4 годика были выбиты пальчики на ней. И пошел процесс гниения костей. Врачи сказали, хотите спасти ребенка – ампутацию руки. И один дедушка расспросил у меня, я ему рассказал. Если идти к врачам, значит ампутация. Не надо. Вот тебе священное писание в 11-летнем возрасте. А что же я буду читать? Так я спрашиваю. Читай, что хочешь. Переписывай, что хочешь. Правая рука, да? Правая рука. И ложи под головку. И так я делал. И она исцелилась. Ни мази, ни врачей, ничего. Значит, от чего? От веры. Поэтому я в сердце нес веру с раннего возраста. Вот такое явление, исцеление, а значит, укрепление в вере. Так я считаю. Я занимался самостоятельно. Даже Библию получил от монаха Троицы Сергия Лавры. В те времена, то есть все время было что читать, если кто хотел. Вот таким образом случилось, что встретился со священником вот этого храма. Он попросил, чтобы я вел воскресную школу. А летом он предлагает рукоположение. Куда рукополагаться? Мне надо чиститься от грехов. Всем надо чиститься. А сам думали, ну как перешагнуть, кому идти? И вот приехал монах, он и песни поет, Роман Вильинку приехал. И я с ним встретился, он говорит, надо рукополагаться. Вот тут душа моя сдвинулась, да, в 60 лет рукополагался. А сейчас идет 75-й. Значит, служению надо отдать себя. Вот так я понял. Ну и слава Богу за все. Теперь понятно, почему вы стали миссионером. Было. Все своей жизнью, да. Ирей Леонид. Валейша. Тоже этого храма. И тоже такая же примерная история. Потому что все мы здесь инженеры, экономисты бывшие. Кончил Белорусский политехнический институт. Работал на заводе всю жизнь до выхода на пенсию. Вышел на пенсию, я учился в училище. Ну и стали меня тоже приглашать, вот, чтобы я руку положился. Вообще, когда вот эта гласность это началась, когда разрешили религию, то очень много народа сразу бросилось. То кто теперь уже? Остались те уже, которые верны. Да. Ну вот церковь прошла через всю вашу жизнь. И вы видели тех прихожан, видите нынешних. Есть с чем сравнивать. В принципе, люди сейчас грамотнее. У них другое отношение к религии. Вы знаете, ведь можно человек обратиться к вере разными путями. Например, знанием или чисто сердцем. Или бедами какими-то. Бедами. Те первые прихожане, которые ходили при советской власти в церковь, они были совсем другими. Они отличались тем, что они не столько были грамотны, не столько образованные. В той среде возникали всякие ереси, недоумения. Ну, все это было связано с отсутствием духовного образования. Да. А теперь, когда она есть, пожалуйста, книжки продаются, покупай, прочитай. Нельзя сказать, что я не знал. Как не знал? Не хотел знать. Вот я так пришел к вере. Как? Я был неверующим. А потом, вы знаете, как случилось? Был у меня сосед. По тем временам уже каким-то бизнесом занимался. Торговал он книжками. И он говорит, слушай, хочешь... А я всегда интересовался. Но так Бог меня, видимо, вел. Потому что я не могу объяснить свои поступки и все, что со мной произошло, с самим собой или окружающими людьми. И вот он говорит, хочешь прочитать книжки? А кто такой Иисус Христос был? А что это вот за книга Библия? Ну вот я стал читать. А мы же говорили, что Иисус Христос – это миф. Такого вообще не было. Он-то приводит свидетельства, документы, археологические там раскопки. Что было? Вот тогда вот мне взял интерес. Да давай Библию, давай читать. Видимо, я был предрасположен к тому, чтобы путем вот этого знания обратиться к Богу. У каждого свой путь, и Бог приводит. Разными путями приходят люди к Богу. Судьбы только некоторых обозначились в нашей программе, как и их отношение к своим духовным святыням, создаваемым их предками. И мы вслед за ними, вглядываясь в прошлое, стремимся увидеть его в настоящем. Вся Петербургская улица заполнена толпами. Все балконы, крылечки, окна. Но вот раздался трезвон во всех церквах города. Из соборной площади повернула на шоссе процессия в предшествии креста, хоругвей, духовенства. Все головы, как по команде, обнажились. За павильоном, на котором духовенство несло мощи преподобной, следовало, мало ошибемся, вся Орша и масса пришлых богомольцев. Процессия прошла город, горожане мало-помалу начали отставать. В далекой перспективе шоссе видны ожидающие толпы богомольцев. По всем подсчетам, народу в оршанском торжестве участвовало до 40 тысяч.